694. Матерь Агни-йоги. Идти чертою луча значит идти при всех условиях, даже самых трудных и невозможных, значит идти несмотря ни на что, значит не прекращать этого движения ни при каких обстоятельствах. Поскользнуться можно даже на апельсиновой корке. От сора может заглохнуть самая звонкая труба. И песчинка остановить огромную машину. И не песчинки, но уже целые горы и огромные препятствия громоздятся на пути восходящего духа. И все же надо идти, и идти не останавливаясь. И это возможно, если понять, что путь в духе, и что путь духа ничто не может пресечь, кроме его самого, если допустит он, чтобы мираж внешних призраков победил огненную действительность духовного восхождения.